Не был ли этот таинственный пресвитер Иоанн тем самым пресвитером Иоанном, владыкой Грааля, о котором говорили розенкрейцеры, или пресвитером Иоанном, хозяином заповеданной алтайской страны Беловодья, о котором рассказывали русские староверы, то есть учителем учителей, воплотившимся на земле Логос? Между четырьмя Евангелиями существует заметное различие. Если синоптические Евангелия повествуют о том, что говорил и что делал Иисус Христос, то в Евангелии от Иоанна рассказывается о том, что думал Христос и даже как был начат мир. Те церковно-исторические труды, которые до нас дошли, постарались обойти полным молчанием факт удивительного совпадения по времени и территории деяний апостола Павла, Иоанна, одного и второго, и Аполлония Тианского. Интересно и то, что в жизнеописании Аполлония у Филострата ничего не говорится о деяниях апостолов, словно о присутствии апостолов в Эфесе в конце первого века никто ничего не слышал. Евангелие от Иоанна и послание апостола Павла, написанное на греческом языке, и, как утверждают некоторые исследователи, именно в Эфесе, то есть тексты, сама основа философского христианства, удивительным образом перекликаются с известием о книгах, приписываемых Аполлонию, равно как и с деятельностью этого греческого чудотворца и учителя, также в городе Эфесе, приблизительно в это же самое время. В современной науке сегодня утверждается, что письма Павла невозможно возвести к одному человеку. Эллис и Гарнер в Новом библейском словаре по этому поводу пишут. Пересмотрев позицию Гарнака и других авторитетов прошлого, Гудспид по-новому взглянул на формирование полного собрания сочинений Павла. Он предположил, что примерно в 90-м году нашей эры, время наиболее заметной деятельности Аполлония в Эфесе, примечание Владимирова, один из почитателей Павла в Эфесе выпустил письма апостола, в скобках, кроме пастырских посланий, и сам написал послание к ефесянам в качестве вступления. Нокс развил эту гипотезу далее и идентифицировал этого почитателя с рабом Анисимом, который позже стал епископом Эфеса. Хотя эта теория получила широкое признание, многие сочли ее неубедительной. Признавая возможность существования более раннего собрания писем Павла, в Эфесе Цунц все-таки считает, что текстовые и прочие свидетельства указывают на сотый год нашей эры, о чем свидетельствуют научные александрийские методы редактирования текстов Писаний. Моул предполагает, что собрать письма Павла мог Лука. Происхождение посланий из тюрьмы, которое традиционно связывают с Римом, Ефесянам, Филиппянам, Филонянам, вызывало интерес с тех пор, как Дункан и вслед за ним Лиско и Дейсман проанализировал их в своей работе «Святой Павел, Ephesian Ministry», 1929 год. Хотя в деяниях не упоминается ни о каком эфесском тюремном заключении, это подразумевается в письмах Павла. Кроме того, время и место написания, равно как и упоминаемые в них персонажи и путешествия, больше подходят к Эфесу, чем к далекому Риму. Письма Павла традиционно воспринимались как индивидуальный труд апостола. Исходя из этого, считалось, что подлинность, в кавычках, писем можно определить, опираясь на слово «употребление», «стиль», «идиомы», «содержание». Однако попытки определить авторство с помощью литературных критериев в последнее время ставятся под сомнение. Как показал Отто Роллер, в древние времена роль секретаря проявлялась и в словарном составе, и в стилистике письма. В письмах Павла это весьма заметно, даже в короткой записке к Филимону. Как заметил Концельман, влияние со от правителей, вероятно, сказывалось и на композиции писем. Павел работал не один, и работа его коллег порой проявлялась в содержании писем. Это отражено во многих заготовленных фрагментах, использованных апостолом, гимны, толкования и свидетельства об основах веры. Сегодня широко признано, что даже в тех письмах Павла, авторство которых неоспоримо, нет литературного единства –